Ну, Тричевский, ну, гнида водоплавающая, я ведь искренне хотел забыть и про него, и про те 300 рублей, что он у папы выманил, и даже про его оскорбление у ворот. Но если он сам не хочет мира, будет ему война. Заодно, может, и Жабицкий поуспокоится. В конце концов, меня же в даче взятки не обвинишь, даже в соучастии. Во-первых, я на тот момент был несовершеннолетним, во-вторых, высочайшее благоволение закрывает все, что было до него. Я подготовился, вспомнив канцелярские премудрости, подготовил обстоятельную докладную записку на имя Жабицкого со всеми, как мне казалось, требуемыми тонкостями в оформлении. Улучив момент, когда в коридоре перед поворотом к норе жандарма никого не было, юркнул туда. «Добрый вечер. К вам можно? Ко мне всегда можно, если по делу. По делу. Ну, наконец-то. Надоело Ваньку валять, господин эксперт? Я, ничего, не валяю. И зачем тогда ко мне? По делу. Мошенничество, вымогательство, получение взяток. Интересует? Так, значит, ну, берите перо, бумагу. У меня все готово. Сразу видно профессиональный подход. Эту шпильку я решил оставить без ответа, иначе так и будем гавкаться безо всякого толку, пока у одного из нас не закончится либо свободное время, либо терпение. Давайте своими словами, потом почитаю, глаза устали. Я обстоятельно начал рассказ, с майского приезда, и по мере продвижения истории Жабицкий все мрачнел. Наконец, посреди нашего столкновения с Нутричевским в августе, он хлопнул ладонью по столу. «Так, хватит. Что именно? Пересказывать мне старые сплетни? Я ничего не пересказываю, и это очередной пересказ бредни какого-то дружка-неудачника, которого вы взялись выгораживать. Это то, чему я сам был свидетелем и участником. Я сказал, хватит врать, хватит мне хамить. Я не имею привычки врать. Не хочешь, значит, по-хорошему еще 2 года назад я лично проверял такой же бред. Лично допрашивал господина Нутричевского, и он при свидетелях поклялся своей богиней, что не брал денег у заявителя. Так что или ты сейчас же пойдешь, извинишься перед господином Нутричевским за распространение слухов и принесешь мне настоящую информацию. Ты понял меня, щенок обнаглевший? Тут уж и у меня сорвало тормоза. Охамевшую морду я вижу перед собой. И только ваше служебное положение не дает мне немедленно вызвать вас и пристрелить на месте за все те оскорбления и хамства, что вы здесь и сейчас продемонстрировали. Что вон отсюда. Я встал и, не слушая дальше несущихся в спину воплей, пошел на выход. Внутри все клокотало, и я понимал, что если хоть ненадолго прислушаюсь к смыслу того, что несет эта жаба, то просто развернусь и пристрелю на месте, невзирая на последствия. На всякий случай я схватил свое правое запястье левой рукой, чтобы помешать себе схватиться за револьвер. Повернув из коридорчика, ведущего к логову Жабицкого, ко входу в гнездовье начальника Нутричевского, я увидел там целую компанию студентов разных курсов. Все они с интересом прислушивались к раздающимся мне вслед воплям. Один из них спросил, что это жандарм разорался, на дуэль его хотел вызвать. Почему? Потому что есть вещи, которые прощать нельзя. За хамство, оскорбления и неприемлемые требования, не сочетающиеся с дворянской честью. Сурово. Разрешите, пройду, просто если я начну слушать, что именно он там орет, то вернусь и пристрелю эту жабу прямо в норе. Студенты молча расступились, и парочка даже сделали руками приглашающий жест. Пока я дошел до общежития и своей комнаты в нем, ярость начала уступать место недоумению. Как так? Я же точно знаю, что эта крыса брала деньги, и не только с моего папы. И в то же время, он поклялся богиней, что не брал. Ну, поклялся, и что? Джентльменам принято верить на слово, не просто поклялся, я поклялся своим богом. А есть разница? Я аж подавился воздухом, благо, для ответа деду голос и дыхание были не нужны. Клятва богом, нерушима, и абсолютно достоверна. Бог сам слушает клятву, и если там что-то не так, немедленно карает отступника. Понос насылает, не шути с этим, дед, может лишить дара и перстня, как пример, или убить на месте, или навесить божественное проклятие, неисцелимое, или совместить. Тогда зачем вообще суды и следствия? Вызвали стороны, все поклялись, и кто соврал, того унесли. Не все так просто. Очень важно правильно подбирать формулировки, плюс боги не любят, если их дергают по мелочам. Формулировки, говоришь, ну, в таком случае я могу назвать минимум 2, нет, даже 3 способа, как Нутричевский мог соврать под клятвой. Но для проверки нужно увидеть протоколы того допроса, если они есть. Кто нам их покажет и какие? Целых три способа. Покажет, кто покажет. К Мурлыкину нам с тобой дорога, завтра же с утра, вплоть до прогула занятий. Потому что жаба с крысой на двоих тебя съедят. А сегодня надо срочно, прямо сейчас, убрать из комнаты весь компромат. В первую очередь, всю выпивку, хоть в окно выкинуть. Жаба прорвется и сразу затеет какую-то гадость. А первая и главная гадость, что он может сотворить, это прийти с досмотром и найти нарушение режима. Заодно и Надежде будет выговор, отомстит за то, как она его приятеля отшила. Почему ты говоришь про приятеля? Требование прямо сейчас идти и извиняться, оно вне рамок его компетенции и здравого смысла вообще. Ты свои обвинения выдвигал один на один, не распространяя слухов и не в присутствии самого обвиняемого. Формально Жабицкий не мог и не должен был подобного требовать, если, конечно, это не что-то личное. Тем временем я, признавая опыт деда, вынул все три бутылки на стойк и сунул их в свой саквояж. Осталось придумать, куда девать, хоть правда выбрасывай в парке. И тут меня осенило. Знаю, к Вязовскому занесу. Он сам практически не пьет, вопреки сложившейся репутации, которая возникла из-за постоянных попыток старшего брата напоить его по любому поводу. Плюс он с другого факультета вообще, и наше знакомство не на поверхности. Ну, и титул, к нему Жабицкий просто так не вломится, без каких-либо конкретных обвинений и доказательств к ним. Согласен, хорошая идея, если, конечно, будущий барон согласится. Герман согласился, особенно когда узнал, что это из-за конфликта с Жабицким. Хамло он и нахал, который прикрывается своей должностью от того, чтобы его призвали к ответу. Даже если ко мне припрется, скажу, что купил в подарок брату, у него день рождения скоро. Голубику не купишь, ее только пробную партию сделали, в двух вариантах. Разослали в адреса для оценки и выбора варианта. Так, значит, я знаю, что потребую в уплату за помощь. Пробовать будем вместе. Согласен, но только по значимому поводу. И попробую второй вариант достать, если еще осталось, там голубика с эстрагоном, он же Тархун. За беготней и разговорами я начал успокаиваться. Дед посоветовал зайти к Надежде Петровне, предупредить ее о том, что кроме Нутричевского гадости может начать делать и Жабицкий, чтобы не подставить женщину. Комендант подтвердила, что зашел к ней я не зря. После моего рассказа, предельно краткого, она воскликнула. Так вот куда он поперся. Кто? Жабицкий с парочкой ручных старшекурсников. Зыркнул только на меня и внутрь. Так, давай-ка я с тобой подойду. Если он без моего ведома комнату вскрыл, я ему дам. Заодно присмотрю, чтобы понятые ничего с собой не принесли. Лучше бы делом занялся, вместо того, чтобы приличным людям нервы трепать. Жабицкий с сопровождающими ожидаемо оказались около моей комнаты, но пока еще в коридоре. Один из них при этом долбил кулаком в дверь и требовательно повторял: «Рысюхин, откройте немедленно, дисциплинарная комиссия». Да уж, быстро уроды прибежали, без деда уже влип бы. «Обязательно открою, если к двери пропустите». «Конечно, Рысюхин, где вы шляетесь?» «Господин Жабицкий», я выделил первое слово голосом. «Я ограничен в свободе перемещений, не имею права погулять на свежем воздухе, успокоиться после чужого беспричинного хамства, на которое не мог ответить должным образом. Пока не ограничены». Он тоже артикулировал первое слово, после чего переключил внимание на мою спутницу. «Надежда Петровна, а вы что здесь делаете? Мы вас не вызывали. Во-первых, я здесь», она обвела руками все вокруг, «работаю, если вам вдруг неизвестно. Во-вторых, очень странно, что вы меня не вызывали. По уставу Академии все, я повторяю, все действия дисциплинарной комиссии, на которую ваши спутники тут ссылались, в моем общежитии проводятся только с моего ведома и в моем присутствии. Или, возможно, у вас есть приказ ректора о моем отстранении с должности? Нет, такого приказа у меня нет. Ладно, можете присутствовать, только не мешайте работать. Читая это, я могу вам разрешить присутствие здесь, а могу и не разрешить, поскольку вы не просто нарушили процедуру, а сделали это особо наглым и циничным способом, вступив в противоречие сразу с тремя регламентирующими документами. И я буду внимательно следить за тем, чтобы больше никаких нарушений не было». Жабицкий скрипнул зубами, но ничего возражать не стал, вместо этого обернувшись ко мне. «Рысюхин, открывайте дверь немедленно, Хватит уже время терять. Зачем? Что зачем? Зачем мне немедленно открывать дверь в присутствии нескольких враждебно настроенных лиц? Рысюхин, вы совсем охамели? Медные трубы в голову ударили здесь перед вами начальник службы безопасности и представители дисциплинарной комиссии. Надо сказать, что когда Надежда Петровна заговорила про устав, мы с дедом выяснили еще одну возможность, дарованную нашим тандемом. Дед произнес что-то наподобие: устав хорошо бы перечитать еще раз, и, к его удивлению, устав оказался у него в руках, так что он мог просто зачитывать оттуда нужные фрагменты, диктуя их мне. Во-первых, я не вижу никаких оснований считать этих двух молодых людей членами той самой комиссии. Я не вижу на них ни нарукавных повязок, ни нагрудных знаков, ни, тем более, удостоверений в развернутом виде. Для меня это просто двое посторонних, предположительно, старшекурсников. Ваша должность также не предусматривает свободного посещения любой комнаты в любое время суток. Зато моя должность дает право и вменяет в обязанность пресекать нарушения режима безопасности на всей территории Академии, как лицевой, так и изнаночной, включая личные помещения. Да, конечно, согласно уставу, я под диктовку деда назвал номера статей, вы для проведения досмотра личного помещения, досмотра, а не обыска, на всякий случай отмечаю этот момент, вы ведь знаете разницу, да, так вот, вы обязаны предъявить либо надлежащим образом оформленный ордер, либо конкретное обвинение, если речь идет о веском основании подозревать в совершении противоправного деяния в настоящий момент. Какое деяние я могу совершать в комнате, стоя в коридоре? Жабицкий, кажется, уверился в том, что мне есть что скрывать, раз уж я так не хочу пускать его в комнату. Уведомляю, что я имею веские основания считать, что в данном помещении хранятся предметы, нарушающие внутренний распорядок Академии, и требую обеспечить доступ для их обнаружения и изъятия. Во-первых, для начала вы должны предложить сдать запрещенные вещи с освобождением от ответственности за их хранение. Во-вторых, не обнаружение, а досмотр. Ну, и сущая мелочь. Если у вас действительно есть конкретные сведения о конкретном нарушении, вы обязаны сказать, что именно вы ищете. Потому как если вы понятия не имеете, что ищете, то, значит, никаких конкретных сведений о нарушении у вас нет. Если все остальные столпились за поворотом коридора, то мне там места не хватило, да и не хотел я подходить слишком близко, во избежание. И оставшись на углу видел, что происходящее вызывает большой интерес студентов, которые приоткрыли двери, а некоторые даже высунулись в коридор. Я решил показать им, что на хама есть управа, и что знание устава может в этом помочь. Потому и озвучивал все громко, четко, подробно, с указанием конкретных ссылок на документы. Служба безопасности в моем лице располагает данными, что в вашей комнате находится запас крепких спиртных напитков, которыми вы торгуете среди студентов. Предлагаю добровольно, тут он ухмыльнулся, сдать предметы противозаконного промысла и готовиться к отчислению за нелицензированную торговлю спиртными напитками. Глава 19. Я с размаху приложил ладонь к лицу. Жест этот подсмотрел в памяти у деда, и он мне понравился. Вы бы хоть для порядка мое личное дело полистали. У меня есть лицензия на производство и продажу спиртных напитков. Другое дело, что заниматься подпольной торговлей по мелочи я бы точно не стал. Проще официально открыть еще одну совершенно легальную лавку на лице, неподалеку от академии. Поэтому предлагаю вторую часть обвинения снять сразу, чтобы не смешить людей и не позориться. Что же до запасов, увы, сегодня у вас выпить не получится, во всяком случае, не за мой счет, поскольку мне вас угостить нечем. Разве что пинком под зад, продолжил я мысленно. Хватит ломать комедию, немедленно открывайте дверь, или я обвиню в препятствовании силам правопорядка. Повторяю еще раз, открою сразу, как только меня к этой двери пропустит. Я не собираюсь ни толкаться, ни обниматься с вашей свитой. Может, им вообще из коридора выйти? Не надо. Достаточно будет сделать 2-3 шага назад. Жандарм уже убедил себя в том, что у меня там явно есть запрещенка, и он сейчас прихватит меня на горячем. И чем дольше я не пускал его внутрь, тем больше он убеждал себя в своей правоте. Надежда Петровна же наблюдала за всем происходящим с большим интересом, готовая вмешаться в любой момент. И какое же разочарование испытал Павел наш Сергеевич, когда ничего найти так и не удалось. Под конец один из его так и не представившихся спутников, Дрессировку на тему подбора понятых я решил отложить на следующий раз, если он будет. Протянул руку к пакетам с пластинками. Руки убрал. Во-первых, сам ничего не хапаешь. Во-вторых, что, считаешь, что у меня там сверхплоская фляжка? Там может быть рецепт какой-нибудь самогонки. Господин ротмистр, он у вас идиот, или вы его слишком часто по голове бьете? Еще раз, я глава рода, который 200 лет официально занимается производством и продажей спиртных напитков. Я и сейчас продолжаю руководить фамильным делом посредством телефона. Конечно, у меня просто должны быть и рецепты, и технологические карты, и детальные описания процесса, причем часть из них – секрет рода. Вы закончили поиски выпивки в моей комнате? Да. Так, все на выход. Постойте, господин ротмистр. Что еще? А извиниться? А поцеловать? Заржал дед. Ты что, старый, на кой мне его поцелуи? Это анекдот, потом расскажу один. Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Выдавил из себя Жабицкий и исчез за дверью. Надежда Петровна покачала головой, глядя ему вслед. Вот же человек, даже извинился не за то, за что следовало. Я решил сменить тему. Извините, я, кажется, у вас саквояж свой оставил. Может, спустимся? В кабинете коменданта я, едва взяв в руки саквояж, по совету деда, тут же его раскрыл. Во избежание кривотолков, Надежда Петровна, смотрите, здесь тоже ничего запрещенного нет. На самом деле, забыл его у вас, да и не хотелось бы рассказывать, что человек и с саквояжем гулять может. Комендант вроде как отмахнулась, но внутрь все же заглянула, после чего как будто сбросила некоторое внутреннее напряжение. Это чтобы ни у кого даже подозрений не было, что я вас как прикрытие использовал и запрещенку у вас спрятал. Поверьте, я не могу обмануть Надежду. Вот поросенок. Вопреки словам, неприятия в голосе Надежды Петровны не было. Опять подлизываешься. А самое главное, я и сама подозреваю, что у тебя есть кое-что из продукции фамильного предприятия. Но вот где и когда ты умудрился спрятать, она внимательно посмотрела на меня, как будто ожидала, что начну хвастаться. Как появится, сразу к вам. Читая, первый раз вижу такого наглого студента, что обещает коменданту общежития похвастаться нарушением режима. Я не это имел в виду, просто у нас новая настойка появилась, точнее, в продаже только со следующего года будет. Сейчас выбираем между двумя рецептами. Я сегодня или завтра позвоню бабушке, чтобы на ваше имя прислали на пробу оба варианта. Вашего совета спросить хочу. Поделиться, значит, решил. Да нет, на ваше имя придет, все официально, я вообще не при делах буду. Да я шучу, Юра, но ты смотри, Жабицкий после сегодняшнего на тебя зуб иметь будет. Если бы вы слышали, что он мне наговорил, точнее, наорал, вы бы не сомневались, что нам с ним рядом не жить в любом случае. Я это повторять не буду, только-только успокаиваться начал и подавил желание пристрелить его, как тварь изнаночную. Все так серьезно, на мой взгляд, более чем, но не будем про него больше, ладно, в худшем случае, переведусь в МХАТ, к профессору Лебединскому, он меня уже раза три звал. Мы с Надеждой Петровной одновременно вздохнули. Вы знаете, я все же вынужден признаться вам в нарушении правил распорядка. Нарушение состоится завтра, и будет наглым, а в чем-то, возможно, и циничным. Юра, ты меня пугаешь. Я завтра вместо лекций, все равно там ничего интересного не будет, поеду в Могилев, поднимать знакомства, искать управу на Жабицкого. Потому что в нашу академию я не просто так поступал, а по необходимости. Юра, я надеюсь, ничего противозаконного. Не переживайте, Петровна, после того, как она незаметно перешла на «ты», я тоже решил уменьшить уровень формальности в общении. Наоборот, к его коллегам обращусь, вменяемым коллегам, с которыми у нас есть общие интересы. Петровна еще минут 5 поохала, после чего отпустила меня во свояси. По дороге включился давно молчавший дед. «Знаешь, Юрик, а ведь это у нас первая победа получилась. Какая? Был в моем мире в древности в Малой Азии такой царь Пир, воевал часто. И вот один раз, штурмуя вражеский город, он его взял, но потерял почти всю армию, после чего его соседи и добили ко всеобщему облегчению. Так что первая победа – это победа за неприемлемо высокую цену, которая грозит полным поражением. И какую цену ты имеешь в виду? Мы победили, задавив уставом, а это оружие обоюдоострое. Уставщина – это едва ли не худший вариант службы. Самый простой способ сделать невыносимой жизнь подчиненного или бойцов – это устроить им жизнь строго по уставу, с жестким и неукоснительным соблюдением буквы абсолютно всех положений и требований. Именно буквы. Высший пилотаж, пожалуй, это при скрупулезном соблюдении формы полностью извратить суть требований, так, чтобы вся деятельность подчиненного стала не только максимально затрудненной, но и очевидно бессмысленной. И что теперь делать? Ехать в город, искать управу на него, как ты и сказал, и учить устав академии и прочую нормативную документацию. Причем не просто зубрить наизусть, хотя и это надо, но изучать, что, почему, зачем, когда и по какому поводу введено. Кто лучше знает и понимает правила, тот и победит. Йо-а-а. Это я что, дни изучения делопроизводства буду вспоминать с ностальгией, как легкие и приятные. Возможно. По пути из почти личного душа в комнату я стал невольным свидетелем разговора двух студентов, свернувших из общего коридора ко мне за угол. Подслушивать, конечно, нехорошо, но речь-то, как оказалось, обо мне. Обсуждать за глаза тоже моветон, так что, то на то выходит. Потому я и затаился за приоткрытой дверью, чего из-за скудного освещения видно не было. И что тут, за поворотом? А здесь один первокур живет, вообще отмороженный. Его, наверное, потому одного и поселили. Что, буйный, что ли? Да в том-то и дело, что так вроде и нет. Тихий такой. А сегодня вечером ему Жабицкий в осведомители идти предложил. Так он жабу чуть не пристрелил на месте. На дуэль, говорят, вызвать хотел. Да ладно. Так вот прямо, один вербовать, а второй стрелять, с чего вообще это взяли? Люди слышали, как жаба орал, а этот вышел весь красно-белый пятнами, и все к револьверу тянется. И на вопрос, что случилось, задвинул про непристойное предложение, несовместимое с честью. Вот сам думаешь, что ему предлагали, ну, не замуж уж точно, и оба заржали. Потом жаба с двумя жабитами сюда прискакал, так этот первокур их полчаса в коридоре держал, статьи устава цитировал, которые жандарм нарушает и по которым он его имеет право не пускать. Издевался, пока уже жаб не стал револьвер хватать. Забавно. И все-таки, меня ты сюда зачем привел? Секрет один открыть хочу. Тут, за углом, еще и душевая есть, про которую никто не знает. Я тихонько юркнул к себе, печально вздыхая. Через неделю про мою душевую будет знать по секрету весь коридор, и в ней будет такая же очередь, как везде. Зато репутация у тебя образуется, ух. После сегодняшнего, если даже кто и попытается слухи про тебя и жандармов распускать, никто не поверит. Ага, главное, чтобы всякие заговорщики с бунтовщиками не потянулись косяком, к себе вербовать. Пусть тянутся, а ты их мурлыкину, оптом и в розницу. Все равно никто не поверит, что это ты сдал. И дед опять заржал. Фу на тебя. Я подготовился к завтрашней поездке. Во-первых, повторил по памяти те бумаги, что остались у Жабицкого, только в шапке документа оставил пустые строки на месте адресата. Во-вторых, описал вчерашний неудачный поход к местному жандарму, как мог детально, за исключением содержания его воплей. Зафиксировал написанное опечаткой, из-за уменьшенной мощности пришлось на каждом листе прикладывать по 4 раза, и возникло опасение, не порвется ли бумага по стыку укрепленных мест. Утром хотел проскочить пораньше, до того, как сокурсники массово повалит на учебу, но не получилось, попался на глаза группки студентов, среди которых были и знакомые, и те, к сожалению, меня заметили. О, Юра, Рысюхин, слушай, что ты пил такое, для храбрости, что за эликсир? Ну, рецепт простой, дед решил порезвиться, а я согласился поработать передатчиком. Берем лом, стальной, кованый, квадратного сечения, охлаждаем до минус 40 градусов. Устанавливаем над тазом или ванночкой под углом 30 градусов к горизонту и тонкой струйкой выливаем на верхнюю часть лома пол-литра тормозной жидкости, желательно авиационной. Лом с тем, что на него намерзло, откладываем в сторону для повторного использования. Оставшуюся жидкость смешиваем в пропорции 2:1 с лосьоном огуречным и чаркой одеколона. Тщательно перемешиваем, но не взбалтываем. Принимать 3 раза в день натощак по 17 капель на чайную ложку питейрового масла. Вначале студенты слышали внимательно, кто-то вроде даже записывать хотел. Потом на лицах стало появляться недоумение, переходящее в улыбки. В конце уже все хохотали хором. Вот зараза, а и, главное, чешет, как по писаному. Ты стихи писать не пробовал? Пробовал, такая чушь выходит. Давайте лучше рысюхинскую народную мудрость. Хотите? Ну-ну, излагай, давай, КХМ. Вот, сколько волка не корми, а у коня все равно больше. На фоне смешков послышалось ожидаемое. «Фу, Юрка, как ты можешь такое вслух и при дамах? А что такого, что неприличного в конской морде?» «Морде? Ну, да, чем лучше кормишь, тем шире морда, все логично. А вот о чем вы, дамы, думаете с утра пораньше?» Уходил я под дружный смех всей компании, включая тех самых дам, и отвлек, не дав задать по-настоящему неприятные вопросы, и не позволил помешать моему побегу, связав разговором. При выходе на лицо никаких проблем или вопросов не возникло, хотя я уже готовился к тому, что Жабицкий выдаст насчет меня какие-нибудь ущемляющие распоряжения и был готов в крайнем случае предъявить свое жандармское удостоверение, сославшись на служебную надобность. Не пригодилось. На этой мысли дед оживился, вроде как хотел еще какой-то странный анекдот задвинуть, но я от него отмахнулся. А вот от идеи провести тренировку в перемещении по условно враждебной территории отмахиваться не стал. Потому и в город по воде поехал не просто так, а потому, что судно, в отличие от извозчика, труднее остановить по дороге и в переулок оно внезапно не свернет. Про скрытное перемещение к объекту вспоминать и смешно, и стыдно. Одна надежда, никто не видел. Мурлыкина на месте не оказалось. Но и у меня уже другие возможности, так что я оставил у дежурного данные своего мобилета и попросил передать Василию Васильевичу, что мне нужно попасть к нему на прием. Потребуется около получаса, и пусть он позвонит, когда сможет выделить время. А сам спокойно пошел в лабораторию, чайку попить, деньги на карманные расходы получить, просто пообщаться в приятной компании, а коллектив подобрался на редкость уютный. Так все и получилось. И чаю попил, и позвонил в то заведение, где дяди столовались, заказал, как взрослый, выпечку с доставкой. Рассказал обе шуточки про коня и волка, а еще про извинявшегося извозчика, раньше как-то к слову не приходилось. Упомянул, что Мефодиевне анекдот понравился, а потому простой «извиняйте», барышня в общении с ней вполне уместно. Но что-то коллеги дружно замялись и сказали, что с этой Светой они шутить не рискуют. В лаборатории оказалось и еще одно дело, про которое я как-то забыл. Пришел их заказ, высланный Пробеликовым, с добавками для меня. Вот совсем не актуально, в общежитие не понесешь, в Могилеве пить ни с кем, разве что профессора угостить, или его студенток. Помнится, рыбные братья из Борисова упоминали в качестве одной из причин популярности брусничной настойки, что ею хорошо дамочек угощать. В общем, попросил пока оставить на сохранение, с условием, что если вдруг очень понадобится, то они используют, но предупредят и потом компенсируют. А там и Мурлыкин позвонил. После дежурных приветствий я перешел к делу и изложил его минут за 20, может, чуть больше, завершив вопросом. И вот как мне теперь жить дальше, если эти двое жизни давать не будут? Да, Юрий Викентьевич, умеете вы прийти и озадачить. Жабицкий нарушил целый ряд инструкций и циркуляров из основного. Заявление он принять был обязан, прав высказывать свое мнение по содержанию до расследования не имел, и прецедент двухлетней давности основанием для отказа быть не может. В конце концов, тогда не брал, сейчас начал, ничего удивительного. Все взяточники до первой взятки остаются честными людьми. Однако я с этим сделать ничего не могу, не в моей компетенции давать оценку квалификации действиям другого сотрудника, если это не мой подчиненный. Однако есть и такое, за что можно зацепиться. Он счел вас агентом-информатором, дурость, конечно, но его право. А вот то, что он начал сманивать чужого агента, как он думал, да еще и принуждать к смене куратора, это уже огромное нарушение корпоративной этики. Достаточное, чтобы мой начальник мог пойти к его начальнику и не просто высказать свое фе, но и по столу кулаком постучать. Тот, разумеется, этот стук усилит и передаст виновнику, так что он от тебя на какое-то время вынужден будет отцепиться. Но рано или поздно мелкие гадости втихаря делать опять начнет. Взяточники тоже не по моей части. А если не просто взяточник, что, очередная нестандартная идея? Выслушаю с удовольствием, мне ваша подсказка насчет соли хорошую прибавку принесла. Афера на самом деле была, причем наглая и масштабная, а я их, голубчиков, прямо на старте взял с поличным, да и раскрутил цепочку. Мда, я изложил дедовы размышления о способах врать под присягой, а потом добавил, если первый вариант, со спектаклем, ничего не добавляет и ничего нам не дает, то вот два других. Если он сам себя убедил, что 300 рублей не деньги или что я не брал, Он их сам оставил настолько, чтобы даже бог подвоха не заметил, то что такой артист делает на скромной хозяйственной должности. А если под чужой фамилией живет, и на перстне у него не нутрия, которой он клался, а, скажем, андатра или какая-нибудь выхухоль, кто там разберет мелкую картинку-то, тогда вопрос еще интереснее, от кого он тут прячется или, наоборот, куда пролезть хочет, хоть это и маловероятно, по сравнению с моим первым вариантом, или вашим, что начал брать позже, но, один ферма, искусственное осеменение коров, ветеринар отработал смену, снимает перчатки, идет к машине, садится, не может уехать, коровы собрались вокруг, не пускают, он и газовал, и сигналил, не расходится, открыл дверь и кричит, ну, что вы встали-то, уйдите с дороги, коровы, а поцеловать? Глава 20. ХМ, очередная странная идея. А, знаете, Юра, прежняя ваша идея принесла мне немалые преференции, поэтому я, пожалуй, проверю кое-что. Для начала, подниму протоколы двухлетней давности и изучу формулировки вопросов и ответов, и если окажется, что ваши подозрения совпадают с тем, что найду, ну, а заодно и биографию пана Нутричевского изучу чуть подробнее. Думаю, это с расследованием ротмистра никак не пересечется и ему не помешает, тем более, что работать буду у себя в кабинете и в архивах. Насчет бумаг, у Жабицкого осталось мое заявление, я листы также закрыл той, упрощенной нотариальной печатью, так что порвать их запросто не получится, выкидывать подобное, чтобы его кто-нибудь нашел, тем более не будет, чтобы приятеля не поставить в неловкое положение. Приятеля, я изложил дедовы соображения, только более причесанные, и еще кое-что, что вспомнил по дороге. Возможно, хотя и не факт, выйдя из здания жандармерии, я решил, раз уж занятия все равно пропустил, гулять, так гулять. Официант, ведро воды и вилки на всех. Как обычно непонятным образом развеселился дед. Его шуточки, которые зачастую шутками кажутся только ему, меня когда-нибудь доведут до нервного тика. Какой официант, какой воды? Это анекдот про бедных студентов в ресторане. А при чем тут вилки? До утра сидеть будут. Заржал дед. Тьфу на тебя. За время этой пикировки я достал мобилет и дозвонился до профессора Лебединского с целью напроситься на репетицию к студентам, если она сегодня есть. Оказалось, что через полчаса начинается, и мне будут рады. Ну, посмотрим, рады или нет. Девушки, а их, кроме памятных Мурки саксофонистки и не представившейся баянистки, было еще три. Одна из них пела вторым голосом, еще две занимались хореографией номера, что бы это ни значило, обозначили ритуальный поцелуй в щеку, парни пожали руку и выглядели все приветливо. Потом я сидел в уголочке и смотрел, как студенты репетируют свои учебные номера. Иногда было довольно мило, порой предельно наивно. Забавным показалось, когда стали пытаться положить на музыку стихотворение из школьной программы, причем жанр, на мой взгляд, совершенно не соответствовал настроению стихотворения. Ага, как Некрасовская однажды в студеную на мотив варшавянки. Хотя варшавянка такая зараза, что на ее мелодию вообще почти все кладется, максимум, с минимальными переделками. Школьная программа так вообще вся, по-моему, великая, в каком-то смысле, мелодия, за что школьники над ней и издевались от души. ХМ, говоришь, универсальная мелодия? Не-не-не. Не дай боги, здесь она тоже есть, дело даже не в том, что в плагиате обвинят, а в том, что песенка настолько революционная, что Мурлыкин лично ласты завернет нам, если услышит. Сначала надо убедиться, что здесь, в этом мире, такого не поют, потом проверить, потом уточнить проверку и перепроверить уточнение. Тем временем дошли и до кошек. Саксофонистка демонстрировала по-настоящему кошачью пластику, аккордеонистка заставляла свой инструмент то петь, то мяукать. В проигрыше между первым и вторым заходами девчата опять увлеклись, устроили что-то вроде соревнования между собой, которое затянулось минуты на три и могло, наверное, тянуться дольше, если бы не многозначительный хмык профессора. После исполнения песни девушки, саксофонистка и аккордеонистка, подошли ко мне с вопросом, ну, и как у нас получается, с точки зрения автора, просто замечательно, на мой взгляд, а на слух, обе захихикали, и на слух замечательно, а если бы еще узнать, как зовут таких красавиц, познакомиться, так сказать, чуть ближе, Мурка фыркнула, точно как кошка, а оно надо, знакомиться ближе со всеми подряд, ну, совсем уж со всеми не стоит, согласен, но мы-то вроде как уже не совсем чужие, можем и подружиться. В ответ на это получил еще один фык. Ситуацию разрядила вторая подружка. Это Мурка, сказала более полненькая, или, скорее, плотная девушка, то есть Маша М. Маша, перебила ее подруга. Похоже, официального представления она не хотела, и продолжила. А это Ульяна, очень приятно, и имена красивые, почти как их хозяйки. Ну, мое имя Во, наверное, знаете, я Юра. Ага, очень юркий. Похоже, Маша все никак не могла успокоиться. Тем не менее, несмотря на периодическое фырчание Мурки, мы довольно мило пообщались следующие минут 15, и порой даже начинали переходить от песни к чему-то более общему, а то и личному. Причем Ульяна казалась более расположенной к общению, в итоге даже не выдержала и возмутилась. «Мурка, ну что ты топорщишься? Вроде же неплохо вместе общаемся. Может, еще и продолжим где-нибудь?» Рискнул я поддаться на подзуживание деда. «Вот еще, я и сама по себе могу найти, чем заняться. Сама по себе, дед начал транслировать мне песенку, которую я бездумно начал напевать. «Так, девочки, подождите минутку». Я вытащил из саквояжа блокнот и карандаш, после чего начал набрасывать слова, причем немного видоизменяя то, что слышал от деда. Заодно обдумывал варианты исполнения, то, что слышал, казалось мне каким-то пресным, беззубым, как будто выдрано из чего-то большего. Ага, это из детской звуковой сказки, потом еще вроде мультик был по ее мотивам, про кошку, которая гуляла сама по себе. Размышления о мелодии, дед пытался помогать напевая, но получалось у него не очень, и внутренний диалог вполне себе выглядели задумчивостью в процессе творчества. Неведомо почему, но к нам подтянулись и остальные студенты, окружив нас троих. Так, я тут из услышанного и увиденного кое-что слепил. Стихи получились предельно простенькие, но зато из-за этого хорошо кладутся чуть ли не на любую мелодию. Можно в манерном, салонном стиле, а можно и что-то более бодрое зарядить. Сейчас подберу варианты. Подождите немного. Я попросил гитару и пару минут перебирал струны, компонуя аккорды и рифы. Вроде что-то начало получаться, но прошу учесть, что это так, черновик наброска, не более. Я Мурка, кошка, знакомы мы немножко, а близкого знакомства ни с кем я не ищу, ведь я сама по себе гуляю, сама по себе брожу. Один. Первый куплет я пел нарочито томным и манерным голосом, медленно-лениво. Во втором добавил бодрости, в третьем даже пытался выдать в конце каждой строчки что-то джазовое. Вот, как-то так, а знаете, неплохо. Внезапно раздался голос Лебединского, про которого мы все как-то умудрились забыть. Только Мурку я бы, наверное, убрал, просто тройное повторение «Кошка» стилистически лучше будет сочетаться с тройными повторами в припеве. Но работать еще нужно, да. Причем согласен с тем, что аранжировок можно сделать множество. Знаете, Юра, я бы эту вашу работу попросил одолжить на некоторое время для тренировок моих лоботрясов. Раздались возмущенные голоса, опровергающие такую характеристику и уверяющие, что они работают. Вот Юра, работает, хоть и вообще не у нас учится, а на технолога пищевой промышленности, но уже четвертая работа с лета, которую можно людям показать. И еще несколько довольно интересных рыб есть, а у вас на всю банду 2,5 композиции, которые не вызывают острого желания немедленно сжечь и текст, и ноты. Профессор не упустил момента пройтись по педагогике. Я не против, с ребятами и девчатами порепетировать. Профессор вместе с большей частью присутствующих отошли к его столу, обсуждая между собой аспекты работы над разными проектами. Рядом со мной остались только Маша и Ульяна. Последнее и начало новый разговор. Вот, видишь, Мурка, ты шипела и фырчала, а он тебе песню написал. Так уж прямо и мне. Ну так, наполовину из твоих сегодняшних фырков состоит, явно про тебя, а, значит, и для тебя. Юра, вот скажи, что я права, что про Машу, это вроде бы очевидно. А насчет того, чтобы для вас, я не против, конечно. Вопрос только, какой стиль вам больше понравится? Салонный или эстрадный, а, может, вообще дадим джазу? Выражение, похоже, понравилось, по крайней мере, Ульяне. Да, дадим джазу, а тебе, не насыть, только бы дать. Неожиданно разозлилась Мурка. Вранье, я и взять могу, причем не подавившись внезапно. Ехидным голосом ответила подруга. А во, какие плюхи полетели, вперемешку с авансами. В смысле, Ох, Юрка, иногда ты своей наивностью просто вымораживаешь, а порой я даже рад, что ты такой по-хорошему наивный и чистый мальчик. Твоя искренне недоуменная мордашка сейчас самое то, что нужно. Кому и для чего нужно? Для того, чтобы ситуацию без скандала разрешить. Если девочки сейчас не остановятся, наговорят такого, после чего не то, что о дружбе речи не зайдет, а как бы до вражды не докатились на ровном месте. То, что ты выглядишь полным валенком и ничего не понял, дает им возможность при желании сделать вид, что ничего не было. Я, если честно, действительно не понял, о чем они все трое. Девочки покосились на меня, после чего опять же Ульяна вновь захватила инициативу. Мурка, не дури. Кроме курсового, который с первой Юркиной песней у нас уже, можно сказать, готов, смотри, что получается. Песен уже две, выдаем из нашего Юрочки еще 3-4. Что значит, выдаем? Что значит, нашего? Мы с Машей возмутились хором, хотя и по разному поводу. Ульяна, которую обозвали ненасыть, умудрилась и ответить двоим одновременно. Поворачиваясь в мою сторону, она махнула рукой в сторону подруги. Ай, не жадничай. При этом подмигнула мне и облизнулась, причем сделала это так, что у меня ухи покраснели. И, кажется, я начал понимать, о каких таких намеках и авансах говорил дед. Не обольщайся, Юрка. На самом деле, ты сейчас не нужен сам по себе ни одной, ни другой. Первая увидела в тебе возможный источник песен, вторая же действует исключительно по принципу «если ее нужен, то и мне пригодится». Сколько глупостей и не только совершено исходя из этого варианта, уму непостижимо. Потому как остановиться вовремя при таком развитии событий очень сложно. Тем временем Ульяна продолжала. Добавим еще несколько общеизвестных композиций, свяжем вместе, и получится готовый концерт. Если правильно подойти к делу, это целый концерт получится, с которым и на дипломный проект замахнуться можно. Или музыкальный спектакль, подбросил я вариант, вытащенный из общей с дедом памяти. Музыкальный спектакль, как это? Да-да, мне тоже интересно. Профессор опять подкрался незаметно. Я, как мог, объяснил. Получается что-то вроде оперетты, но в другом музыкальном стиле, еще с танцами, которые должны нести самостоятельную сюжетную роль, не как в балете, но тем не менее. Смесь балета с опереттой, в современной музыкальной аранжировке, ХМ, может получиться или жуткое месиво, или очень интересный опыт. И, да, при удачном исходе зачитаю за дипломный проект, не сомневаясь, причем тут работа и режиссеру, и хореографу, и, в общем, групповая работа, и длительная. Тем временем дед развеселился не на шутку. Мюзикл «Кошки», премьера на Могилевском Бродвее. Так коллеги попаданцы над историей, искусством и здравым смыслом еще не издевались. Я, дед, вечерние занятия, забыли, етить, сколько времени. Профессор, извините, пожалуйста, но не подскажете, сколько времени совсем из головы вылетело. Сегодня вечером надо быть в академии обязательно. Мы успевали, впритык, бегом, не заходя в комнату, но успевали и успели, несмотря на тщательный досмотр при входе на территорию. А я уже и забыл про козни Жабицкого, точнее, не учел, что обещанное Мурлыкиным частичное усмирение оного займет еще какое-то время. Успел, на занятия, курс которых начался только через месяц после старта всей учебы. И это было фехтование, точнее, владение холодным оружием, что не только считалось обязательным для дворян, но и имело реальную практическую ценность. Твари с изнанки по каким-то причинам, по мере увеличения силы, получали устойчивость против огнестрельного оружия. Твари нулевого уровня ложились под пулями практически как животные с лица, с первого уже убивались труднее. Твари со второго уровня изнанки были последними, кого можно было пронять огнестрелом, при этом на мелочь, которую, казалось бы, должна была первая же пуля прибить с гарантией их пуль, приходилось тратить 2-3. Третий уровень был почти неуязвим для оружия и пистолетов. Вроде как род графов Рысевых владел секретом, позволявшим уверенно отстреливать твари третьего уровня, но остальные такого способа не знали. Так что холодное оружие было единственным эффективным способом уничтожения монстров второго и далее уровней, хотя армейцы не гнушались обработать прорыв артиллерией, чтобы пусть не уничтожить, но хотя бы контузить противника и расстроить боевые порядки. Дед по этому поводу высказался задумчиво и, как обычно, непонятно. Концепция оружия в руке, значит, знакома, но не ожидал, что будет прямо вот так, явно. Забавное смешение архетипов в основе этого мира. Так вот, преподаватель фехтования запрещал приходить на его занятия в какой-либо особой форме, за исключением защитного снаряжения, которое он для тренировочных поединков, когда до них дойдет дело, обещал выдавать на месте. Причем обосновывал он свое требование просто и понятно. Если придется вступить в бой, вы не сможете сбегать домой и переодеться в специальный комбинезон или трико. Сражаться придется в том, в чем будете, а при внезапной тревоге это почти наверняка будет повседневная одежда. И если вы не сможете фехтовать в ней, это будет означать, что я вас не научил владеть оружием вовсе. Если будет время и возможность надеть доспехи или еще что-то, более пригодное для боя, хорошо, но и без того вы должны быть готовы к нему. Девушки занимались по отдельной программе, парней на некоторых специальностях было очень мало, так что нас собирали в группы с разных потоков, почти как на практику по стихийной магии, потому и занятие наше было вечером, когда все заведомо свободны от иных занятий. Хотя, собственно, к фехтованию мы еще и не приступали, занятия были посвящены подбору оружия и общему укреплению тела, но ограничено, потому как, по словам все того же преподавателя, для владения разными видами оружия нужно развитие разных групп мышц. Тренировать бойца с рапирой так же, как того, кому достанется глефа, не просто глупо, а по-настоящему преступно. Так что пока что, только упражнение на выносливость, она одинаково нужна всем. По поводу выбора тоже не все оказалось так просто. Цитируя тот же источник, «Мне плевать, что вы там вообразили, начитавшись романов или насмотревшись иллюзий. Подбор оружия, помимо желания, которое здесь на предпоследнем месте, зависит от комплекции, скорости и типа реакции, темперамента и склада характера, да даже от направленности дара, как ни странным это может кому-то показаться. Так оружие будем подбирать не по чьему-то желанию, а наиболее подходящее. Исключение делалось только для тех, у кого родовое оружие было не просто чем-то, передаваемым по наследству, а тесно связанным с даром или способностью. Дед, а у тебя там какое оружие было? Эх, Юрка, у нас там холодное оружие осталось в основном в качестве церемониального, за исключением разве что штыков у пехоты и разного рода ножей у разведчиков и диверсантов. Да и то, штыки гораздо чаще использовались в хозяйственных целях, чем для боя. По работе я занимался оружием с дальностью применения, исчисляемой десятками километров. То есть, совсем ничего не можешь подсказать? Ну, пытался к ролевикам и реконструкторам присоединиться, это люди, которые отыгрывают либо персонажей фантастических произведений, либо исторические события, но не хватило времени и желания для того, чтобы влиться всерьез. Однако кое-какой опыт приобрел, но вряд ли он пригодится. Почему? У меня был рост 1,90 м при весе 120 кило, считай, на полголовы или больше выше тебя и чуть не вдвое тяжелее. Моим оружием для строя были боевой топор и щит, для одиночных отыгрышей, один из вариантов гибрида копья с мечом, типа ассигая, глефа или, простите за выражение, нагинаты. В общем, древковое оружие общей длиной около 1,5 метра с клинком, пригодным и для колющего, и для рубящего удара. Если второе тебе еще может подойти, то первое, не вариант точно. Короче говоря, и это занятие прошло так же, как и предыдущее. Преподаватель вручал то один, то другой тип учебного оружия, выдавал задание и отправлял к манекенам, потом морщился и выдавал что-то другое. Причем я не мог уловить логики в чередовании оружия. После шпаги мог достаться двуручный топор Лабрис, за которым следовало сулиться и так далее. Но он делал для себя какие-то выводы и что-то помечал в тетрадке, и на следующем уроке обещал закончить подбор в первом приближении. «Слушай, я все понимаю, опасность прорывов и все остальное, но не слишком ли серьезный подход для хозяйственной академии, не военной или там еще какой, не знаю. Может, это, как ты, дед, выражаешься, личные тараканы преподавателя. А может, наоборот, в военных училищах и академиях курсанты лучше подготовлены изначально и сами знают, какое оружие им подходит, а тут, увольни тыловые, которым что кочерга, что шпага». По дороге от фехтовального зала до своей комнаты дважды попадал на проверку соответствия формы одежды, причем никого другого проверяющие не трогали. Внимание Жабикова становится слишком назойливым, дед же подливал керосина в огонь, приговаривая, то ли еще будет, если его не приструнят сверху или не переведут куда-нибудь. Один песня кошки, музыка А. Рыбникова, слова А. Санина, аудиосказка «Кошка, гулявшая сама по себе», 1974 год, с некоторыми изменениями от Юрика. При этом интернет приписывает авторство текста кому угодно, от Маршака и Агнии Барто до, внезапно, Киплинга. Если взять исполнение Ирины Муравьевой, то как раз из него и можно сделать салонный вариант. Глава 21. Еще два дня прошли под знаком мелких, но назойливых неприятностей, а затем, как отрезало, видимо, до Жабицкого достучались. При этом и количество попыток сделать, а точнее, всучить гадость со стороны Хощести тоже резко сократилось, что еще раз подтвердило для меня, что эти двое, ротмистр и Нутричевский, явно как-то между собой связаны. Дед же призывал не обольщаться и не расслабляться, вместо кучи мелких гадостей сделать одну большую, причем подгадать момент, когда клиент расслабится. Такую возможность ни одна сволочь не упустит, особенно если обставить как выполнение служебных обязанностей, объективное и беспристрастное. Некоторая определенность образовалась и в занятиях фехтованием. Преподаватель, правда, был недоволен. У вас, Юрий, налицо противоречие между складом характера и телосложением. По характеру вы прямой, как копье. Вам бы боевой топор, или молот, или клевец, или двуручник типа клеймора. Но телосложение... фехтовальщика. С тем же топором вас просто унесет на замахе. Но и сделать хорошего, скажем, шпажиста не получится, не с вашим характером, а плохого делать не хочется. Можно было бы вручить древковое оружие, но с направленностью вашего дара древка нужно цельнометаллическое, то есть, опять же, слишком тяжелое. Пришлось идти на компромисс. Вы же знаете, что такое компромисс. Решение, одинаково не устраивающее все стороны. Интересное определение, и на редкость подходящее к ситуации. В общем, давайте попробуем Риттершверд. Поздний, разумеется, должен подойти. Этот клинок не столько для фехтования, сколько для силовой рубки. Если еще сможете усилить металл ударом во время удара, будет совсем замечательно. А вот это интересно, оживился дед. Это оружие имеет несколько названий, с поправкой на диалект, а также существовало несколько видов оружия под одним названием. Этот похож на тот, который в моем мире возник на исходе эпохи меча, в 17 веке, как оружие рейтар, а потом и драгун. Несмотря на название, рыцарский меч, если дословно, это скорее палаш или тяжелая шпага, пригоден для рубки с седла пехоты, силовой рубки с вражескими кавалеристами или в пешем бою, для пробивания доспехов двуручным хватом, как копьем. Тем временем преподаватель рассказывал почти то же самое, что и дед, о множестве разновидностей и прочем. У этого клинка, как можно видеть, зональная заточка. Верхняя треть, острая двухсторонняя, пригодная для резания и укола. Средняя треть, топорная заточка, для проламывания доспехов. Нижняя треть, около рукояти, вообще слабо точится, предназначена для блокирования вражеского оружия или для хвата второй рукой при жестких блоках или усилении колющего удара. А сейчас, если налюбовались, давайте клинок сюда. Пока будем работать учебным муляжом, потом уже перейдем на железо. Если остановимся на этом виде, буду рекомендовать вам приобрести себе свой клинок, подогнанный по руке. Сказать, что после выбора, а точнее, назначения, оружия занятия стали увлекательными, было бы бессовестным враньем. К занятиям на выносливость добавилось разучивание стойкой стандартных положений тела с оружием. Кстати, удерживать эти самые стойки тоже было тем еще упражнением, и на выносливость в том числе. В дальнейшем обещано было изучение стандартных переходов из одного положения в другое, пока же перемещаться, например, из первой стойки в третью запрещалось, только через начальное положение. Научитесь неправильным переходам, потом придется долго и мучительно переучивать. Затем случилась средняя пакость по хозяйственной части. Форму из стирки пытались выдать не мою, хоть и с моими нашивками. Один комплект был на два размера меньше, в другой же можно было помимо меня запихнуть еще и Мурку. Удалось решить при помощи незаменимой и восхитительной Надежды Петровны. Мои комплекты, нестиранные, нашлись со споротыми метками в мешках с тряпьем, предназначенным на ветошь. Оттуда же, кстати, была взята и замена, из имущества выпустившихся либо отчисленных студентов, поскольку никто на пропажу не жаловался. Если бы не Петровна, устроившая по случаю глобальный обыск в подвальном хозяйстве, который дал много интересных находок, в жизни бы не нашел концов. До чего же прав был дед, когда радовался ее благорасположению. Заодно и работники прачечной, получившие массу неожиданных приключений, вряд ли согласятся еще раз делать мне подобную гадость, по крайней мере, в ближайшее время. Так думал я, пока не нашел буквально через неделю в кармане полученные из стирки формы ношеные женские трусики. Причем стоило только незаметно выкинуть их, просто забросил через приоткрытую дверь на лестницу черного хода, как тут же встретил патруль с очередной проверкой формы, причем один из патрульных очень интересовался именно тем самым карманом, при этом предвкушающе, как мне казалось, косился на свою напарницу, но извлеченный оттуда носовой платок его сильно разочаровал. Интересно, это Жабицкий решил, что гроза миновала или Нутричевский сам договорился? Дед на эту историю отреагировал, как обычно, странным образом, вроде как и правильно по сути, но форма подачи. Чему учит нас эта история? Тому, что нужна постоянная бдительность, Гарри. Последние три слова он, после небольшой паузы, проорал диким голосом, после чего заржал. Какой еще Гарри, ты что, дед, рехнулся там совсем? Один чересчур известный мальчик-волшебник из моего мира. Ты же говорил, у вас там нет магии. Нет, но ему это не помешало. Дед, ты меня пугаешь. Да литературный персонаж это, блин, переоцененный, как по мне. Кстати, насчет формы. Ношение ее на территории Академии было обязательным, в городе – рекомендованным. Заказывать можно было в собственном ателье, расположенном прямо здесь, на изнанке, которая напоминала скорее мануфактуру, где быстро подгонялись под размер заготовки стандартного размерного ряда. Тем не менее для эстетов допускалось изготовление под заказ в городе, например, из более дорогих материалов, хотя наличие драгметаллов и вышивка, пусть даже невидимая, черным по черному и белым по белому, строго регламентировались. Исходя из этого, бабушкина инициатива с дополнительными костюмами выглядела еще более бессмысленной, но ведь она старалась. С другой стороны, надо все-таки донести до нее мысль больше так не делать, а то она еще и теплых костюмов штуки три пришлет.